Первое. Во главе падающей Западной империи стоит божественный государь, разрешенный от уз закона, разрешенный потому, что воля государя — высший закон. Ничем не ограниченный деспотизм, отделенного от подданных пышным двором и приличествующим божеству культом, увенчанного диадемой владыки, занял место слабого подобия демократии, сенатской олигархии. Государство — его собственность, подданные — его рабы. Опираясь на войско и многочисленную все растущую бюрократию, двор императора чувствует себя всевластным, и нет сферы жизни, куда бы он ни считал себя вправе проникнуть и не проникал, если это ему было нужно и если он мог это сделать. Мелочному надзору подчинены города, уже юристами III века сравниваемые с опекаемыми малолетними. Еще дальше идет прикрепляющее к городу куриалов государство в надзоре за корпорациями. Куриалы, декулионы, в италийских и провинциальных городах Римской империи высшее сословие, члены городских советов, ведали в частности сдачей в аренду городских земель. Оно обращается к принудительным средствам в деле обработки земли, правда, понуждаемое к тому обезлюдением империи и падением земледелия, устанавливает таксы на товары и стремится заставить население торговать. Но вся политика правительства лишена ясного понимания своих целей и положения страны. Бюрократия размножается не в силу потребностей управления, а по соображениям родства и дружбы, становясь не только органом власти, но и язвою общества. Общество все более рассматривается с фискальной точки зрения и пред лицом запустения империи, стараний разных групп населения убежать от делающихся нестерпимыми налогов, переменить профессию и положение, государство знает только одно начало, охранительное, только одно средство — принуждение. Бегут из своего города куриалы. Государство прикрепляет их к должностям и делает ее наследственной. Бегут колонны. Оно, не думая, что беглецы может лучше устроиться и станут платежеспособнее на новых местах, прикрепляет колоннов. Также закрепляются члены корпораций, солдаты, мелкие чиновники. Общество насильственно вгоняется в рамки кастового строя, что выражается даже в формах внешнего общения, в привязанности к отличиям и титулам, заражающей одинаково и государя, и подданных, в разном отношении закона к аристократам и обычным подданным. Правительство знает, что его бюрократический аппарат действует плохо, знает о вопиющем грабительстве чиновников и умеет бороться с этим только бесконечным повторением угроз и увеличением бюрократии в целях бесполезного надзора. За немногими исключениями государи и государственные люди конца империи обнаруживают полное отсутствие духа творческой инициативы и ясного понимания действительности. К тому же внутреннее управление делается лишь средством для внешней политики, великодержавной по традициям, бессильно уступающей, в лучшем случае за формальное признание верховенства Рима, все новые и новые области варварам и обороняющей быстро суживающиеся границы. Великодержавие становится бледную, хотя еще и прекрасную мечтою, а реальная власть переходит в руки военной партии, варваров Рикимера, Гунобада и Одовакара. Централизация и бюрократизация империи вместе с проникновением деспотизма во все сферы жизни знаменует собою падение политической и всякой иной инициативы всех общественных классов и групп, и даже отдельных лиц. А бюрократический дух убивает политическую инициативу самой бюрократии, вплоть до высших ее слоев, где карьеризм приходит на смену политической деятельности. Литература и переписка IV-V веков дают нам представление о политическом миросозерцании лучших людей эпохи. Магнаты, родовая и чиновная знать, сильны на местах своим землевладением и личным влиянием. Освобожденные в большинстве случаев, как сенаторы, от подчинения местным властям и от падающих на территорию города налогов, они, первые люди в своем городе, магистраты, члены его курии, его патроны, епископы. Вместе с губернатором и муниципальными должностными лицами они избирают патронов и кураторов, назначают профессоров, участвуют в составлении инвентаря городского имущества и в раскладке налогов. Они любят свой родной город, свою родину, и еще в V веке гальская знать только намеревается сбросить с себя пену кельтской речи. Сидоний, знатный поэт и епископ V века, противопоставляет свой овернский народ, равного которому не создавала еще щедрая природа, старому роду римлян. Его Овернь, его Галлия, кажется ему великим целым, символизирующим еще большее целое Рим. «Я не знаю, — говорит он устами Рима, — кто может сравниться с Трояном. Разве ты, Галлия, опять пошлешь победителя?» Так местный патриотизм расширяется в общеимперский. Все же Рим — пристанище и жилище законов, ось мира и отечества свободы. И, негодуя на его тиранию, провинциальные магнаты любят его инсигнии и пурпур его вождей. Они с горечью смотрят на падение мощи империи, с ужасом на бурные волны варварских нашествий, бессильно мечтая о былой доблести римлян. Но им чужд действенный общеимперский патриотизм. Вне прохождения обязательного для всякого порядочного человека «cursus honorum» — аристократического курса обучения, вне карьерных соображений их политическая мысль расплывчата и бесплодна. Понимание ими задач империи элементарно и схематично, хотя и облекается оно в пышные панегирики и громкие фразы, заимствованные у древних. В их искреннем и живом, одушевляющем на прекрасные слова и чувства патриотизме, видна внутренняя слабость и дряблость. И не случайно, что ось его — любовь к римской культуре, к литературным занятиям и у немногих к науке. У этих политиков-мечтателей местный патриотизм на деле всегда преодолевает общеимперский, а личные экономические и культурные интересы преодолевают патриотизм местный. Потому-то и возможны удивительный оптимизм некоторых, прямое забвение элементарного патриотического чувства и долга другими, равнодушие столпов христианской церкви к судьбам империи. Для знати отечество сводилось к охраняемой римским миром культуре и преимущественно к образованности, понимаемой риторически литературно. В широких слоях населения, ведущих глухую борьбу с государством за свое благосостояние, нет и такого патриотизма. Для них идеал отечества — идеал материальной культуры. То, что создает возможность плодотворного труда и спокойной жизни. В массах, чувствующих гнет государства, думающих, что оно со своими благами и блеском существует лишь для богатых, видящих даже в истязаемых властью куриалах только тиранов, нечего искать жертвенного патриотизма. массы не видят в имперском единстве пользы для себя. Они готовы приветствовать несущих им облегчение от фискального гнета варваров, ждут и жаждут их прихода, и, как гальские багауды, переходят на их сторону. Багауды — участники народного освободительного антиримского движения в Галлии и Северной Испании в III-V веках. Идея Отечества исчезала или становилась бледным образом, теряя свою жизненность и силу. И только местный патриотизм временами вспыхивал в борьбе с варварами или с германофильской политикой империи. Политическая мысль и жизнь замирали. Терялось понимание государственных целей и задач. И политические взгляды становились отвлеченную идеологией. Но то же самое исчезновение духа инициативы наблюдается и в других областях жизни. Прежде всего, в тесно связанной с политикой экономической деятельности. Сохраняя видимое единство, империя уже утратила единство хозяйственное. Прекратился живой обмен между отдаленными провинциями, а вместе с ним исчезла и дифференциация империи по родам производства. Участвовавшие прежде в широком обмене крупные поместья замыкались в себе и стремились к самодавлению. А под их сень старалось укрыться и ремесло. Торговый класс отрывался от всего организма хозяйственной жизни или приспособлялся к потребностям магнатов. Легкость и быстрота перехода к более простым формам экономического быта свидетельствуют о том, как мало в империи жизненной экономической силы, умения и желания оценить хозяйственную культуру, как мало экономической инициативы, как велика атония и в этой области жизни. Дело не в том, что хозяйственные бедствия, нашествие варваров и гнет деспотизма убивали жизнь, а в том, что не было сил и желания бороться с этим. Не государство вгоняет общество в рамки кастового строя. Само общество, пассивно отдаваясь ходу вещей, теряет потребность в свободной социальной жизни. Толпы безработного люда бездельничают и просят милостыню на улицах и площадях большого города, а у самых ворот его земля лежит заброшенной и невозделанной, и плодороднейшие местности покрываются болотами. Падают классовое самосознание и классовая гордость. Курял бежит в колонны, свободный земледелец ставит себя в жалкое положение прекариста, делается клиентом, крепостным, рабом. Колонны — мелкие земельные арендаторы в Древнем Риме, категория феодально зависимых крестьян в раннем Средневековье. Прекарист от прекарий, условно владеющий землей, полученный в обмен на обязательство нести повинности зависимого крестьянина. Очевидно, и личная свобода перестает уже быть благом. Недаром закрепление общества представляется вполне естественным и удобным средством управления империей. Государство закрепощает куриалов, превращая свободных колонн в крепостных, оно лишь подтверждает стихийный социальный процесс. Патронатные связи и прекарий вырастают вне прямого воздействия государства, как и создание около магната, связанного с ним личную и земельную от него зависимостью, мирка. И на такие сплоченные узколичными интересами властвования и заступы, мирки, дробится империя. Они, прообразуя собою феодальный строй, крепче и сильнее умирающих провинциальных и муниципальных единств. Правительство принуждено делать их, уже не нуждающихся друг в друге, последними инстанциями своей власти. а они повинуются центру только до тех пор, пока есть у центра сила, удерживающая их в высшем единстве. В этих магнатских мирках, как в микрокосмосах, сосредоточиваются остатки римской материальной культуры. Сами магнаты хранят духовное наследие античности. Общечеловеческое значение и смысл Римской империи в создании римской, не латинской или италийской, а общеримской культуры, рост которой осенен римским миром. Империя никогда не представляла собою этнографического единства, и поэтому настоящей целью ее не могла быть национальная культура. Исходным моментом развития, конечно, была культура римлян. Римское оружие, ее же создание открыло ей мир, распространяясь в котором она быстро потеряла свою исключительность. Расширение римского государства расширяло и базу творчески культурного труда, то есть национально-римская культура впитывала в себя культуры покоряемых народов, подчиняясь более высоким греческой и эллинистической, и благодаря этому теряя свою национальную особенность. Творческое созидание римской культуры является в то же время весьма сложным процессом взаимодействия ее с другими, более и менее развитыми. На Западе романизация органически связана с варваризацией, то есть с расширением базы культурного развития, усвоением культурою новых элементов и неизбежным понижением общего ее уровня. Задача заключалась в творческом создании единой культуры и приобщении к этому творческому созиданию широких слоев пестрого этнографически населения империи. Но в силу быстроты внешнего роста Рима, громадных различий и степени развития между романизирующими и варваризирующими и количественной ничтожности культурных верхов, задача эта выполненную быть не могла. Влияние Рима не притворило в себе местных, правда, бедных культур Запада, не преодолела местного патриотизма в его опасных для общего единства проявлениях, не вытеснила национальных языков. С другой стороны, живые силы, естественно, уходили в элементарную цивилизаторскую работу, понижавшую культурное их качество, и тем вызывали оскудение культурного центра. Творческие силы слабели, отвлекаемые задачами воспитания варваров. Они не могли уже далее расширять базу своего труда и, слабее, суживали круг своего действия, переставали быть творческими и от созидания нового обращались к бережению старого, порываясь с содержанием, поддавались обаянию традиционных форм. Благодаря этому высоты культуры снова становились национальными и отрывались от низов общей имперской культуры, а самое ценное в них теряло жизненность и делалось бережно хранимую и потому недейственную традицией. Сознание римского единства как единство культурно-государственного и более культурного, чем государственного, сказывается в поздней империи. Феодосий Великий, 379-395, и преемники его политики пытались сохранить единую культуру, опираясь на варваров и варварскую силою, поддерживая государственность. Но и лучшим представителем падающего Рима уже очевидно было падение его политической мощи. С уст блестящего ритора срываются многозначительные слова. Единственным признаком благородства — скоро станет знание литературы. Благочестивый епископ грезит о прихождении града земного в град Божий. Как бы предчувствуя близкую смерть, античный мир напрягает все силы для последнего синтезирующего труда. В области права, религии и философии римские юристы, религиозные мыслители, Плотин и Прокл подводит итоги вековой культурной работе. Но империя уже бессильна. Все возможное ею сделано, и внешнее государственное единство для целей культуры бесполезно. Империи остается передать возвращенную ею культуру победоносной церкви и незаметно уйти. Природа и дух позднеримской культуры яснее всего обнаруживаются на вершинах ее, в культуре духовной, в образованности, носителями которой были те же магнаты, хонорати, аристократы. Лучшие из них пламенно любят литературу и науку, и сами по мере сил двигают их вперед. Исключительного развития достигает форма, содержание отходит на второй план. Литератор, магнат или профессор в стихах и прозе описывают свою виллу, обеды, рыб, пойманных в пруду, пишет сатиру на долговязых германцев или излагает в стихах краткие сведения из римской истории и речения семи мудрецов. Весь свой стилистический дар влагает он в предназначенные для потомства письма к друзьям, а если не может и этого, старается прославить себя тонким критическим чутьем. Знания его не глубоки и безжизненны, хотя и обширны. Мысли ничтожны. И за немногими исключениями в блестящих по форме произведениях III-V веков нет пафоса идеи, нет и самих идей. Ценя литературу, магнат относится к ней по-барски и еще больше ценит свою гармоничную жизнь, милое общество образованных и воспитанных друзей, в среду которых благосклонно принимает профессора. В литературе и науке, при всем взаимовосхвалении их представителей, в общем, нет новых идей и открытий. Образованность живет старым содержанием, не ценя его, но украшая тонкую отделкою, хранящей его сосуд. Она полна языческих реминисценций. Даже представители церкви тщетно ломают свою природу, стараясь забыть Цицерона. Церковь не в силах преобразить христианскую идею языческую культуру, и, нуждаясь в ней, принуждена принимать ее целиком. В духовной жизни поздней античности заметны та же атония, то же отсутствие инициативы и творчества, которые характерны для всего в погибающей империи. Однако наряду с этим обнаруживается и нечто иное. Сидоний сообщает о каких-то более серьезных беседах в доме пресвитера в Йенской церкви Мамерта Клавдиана, отличавшегося от платоников только верою и одеждою. Кружок Макробия, 395-423, увлечен языческой религиозной философией Плотина. Августин в муках и борениях ищет Бога, от Цицерона бросается к священному писанию, от писания к манихейству, от манихейства к скепсису академиков и, наконец, находит дорогу истины в творческом усвоении новоплатонизма. Августин, блаженный Аврелий, 354-430, святой епископ Гиппонский в Северной Африке, один из крупнейших христианских богословов. Манихейство, религиозное учение, его основатель, полулегендарный проповедник Мани, 216 около 277-го. Основу учения составляет представление о борьбе двух полярных начал, добром и злом, лежащих в основе мира. Для всего этого направления характерен уход в себя, отвращающий от мира и мирского, аскетический порыв, унесший блаженного Иеронима в сирийскую Фиваиду и воздвигавший первые обители. Характерно стремление к созерцанию божества, как высший, далеко оставляющий за собою патриотизм, добродетели. в индивидуализации религиозной жизни, а что такое весь процесс разложения империи, как не индивидуализация психики, раскрывается способность сосредоточиться на одной стороне жизни и знания и в горении мысли найти творческие силы на новый труд и новую жизнь. Религиозность высших слоев общества анемична, являясь лишь одной из сторон гармоничной жизни магната. Даже став епископом, магнат часто меняет только стиль своей жизни, не проникаясь глубокими религиозными чувствами, не обогащаясь религиозным знанием. Имя христианина не мешает поэту жить в мире языческих богов, аскету заботиться о стиле своих произведений. В обычном общении религиозные темы не выделяются, и перерыв в пасхальном богослужении приятно заполняют игра в мяч и остроумные экспромты. Содержание религиозности являет себя как неорганическое сочетание христианских и языческих представлений, навыков и суеверий. Но именно сила суеверий, влечение к магии, астрологии, показывают, что здесь перед нами нечто более глубокое и значительное, чем в других сферах жизни. И действительно, язычество достигает своего последнего расцвета в широком синкретизме религий и культов, познает единого Бога, отражаемого миром малых богов, и рождает таких соперников христианства, как мифраизм и манихейство. Могучие усилия мысли величайшего философа древности Плотина, умер в 269 году, и его учеников приводят к стройной религиозно-философской системе, увлекающей от мира на сияющие высоты умозрения и воспринимаемой христианством наряду со стоическими учениями. Синтетически завершая греко-восточную философию, новоплатонизм обосновывает и преображает языческую религию, приемлет, сводя к единству и магию, и демонологию. Но если образованные верхи поднимаются от политеизма к пантеистическому монотеизму, низы теряют общение с великими богами, отдаваясь натуралистическим культам и бесчисленным мелким богам, демонам, обоготворенным героям. В этнографически пестрой империи теряются национальные особенности религий. Боги разных племен сливаются друг с другом, и римский Меркурий черпает новые стихийные силы у германского Вотана, и образуется общеримский пантеон. Однако язычество гибнет. На смену ему пришло сначала гонимое, потом покровительствуемое властью христианство. Религия мучеников и героев в эпоху гонений, оно стало господствующей религией и вобрало в себя языческий мир, внешне и неполно к нему примкнувший. Отвечая на религиозные потребности своего времени, христианство дает образованным верхам, развиваемую им параллельно новоплатоновской религиозную философию, которую оно ставит в связь с воплощенным и страдающим логосом. Оно не отрицает языческих богов и демонов, но, вскрывая их бесовскую природу, зовет мир к святым и ангелам, к Богочеловеку и троичному божеству, неизреченному в своей непостижимой сущности. В культе христианском ищущий находит теургию, отменяющую языческую магию и спасающую душу и жизнь земную. Теургия — один из видов магии, с помощью которой считалось возможным изменить ход событий, подчиняя своей воле действия богов и духов.